Почетная гостья оказалась настоящей смутьянкой. Франко повел себя как трус, но Эва узнала об этом позже, уже накануне отъезда из Испании. Он запретил передавать по радио опасные выступления Эвы, обращенные к массам. Ей организовали поездки по святым местам. Эва получила в подарок целую коллекцию четок и ладанок. Ее прямое общение с народом свелось к минимуму. И тем не менее, она произвела сильнейшее впечатление на испанцев, совсем недавно переживших трагический поворот судьбы. Франкизм был мало привлекателен, а Эва воплощала с собой обаяние, элегантность и, пожалуй, иногда даже счастье. Воплощала свежий голос свободы, задушенный каудильо. Как относился к ней генералиссимус? Я вам вот что скажу. Франко был старый кот, трепанный лис. Он мгновенно оценил ее ум и осознал опасность, которую, сама того не ведая, она представляла. Он проникся к ней уважением, и его свита, все его окружение это почувствовали. Эвита была незаурядным явлением, харизматической личностью, как сейчас говорят про кого угодно, даже пророк певцов. Франко не мог до конца постичь эту любопытнейшую женщину. Отношение Каудильо к Эве хорошо иллюстрирует один эпизод. Как-то раз они ехали на машине на очередной официальный прием. Вдоль дороги стояло множество людей, и Франко задела невозмутимость, с которой держалась эта хрупкая женщина-девочка. Ей было тогда 28 лет. Она вела себя как искушенный глава правительства. Поскольку Франко отлично знал, что на площади Ориенте их поджидает восторженная толпа, он сказал Эве, что она будет растрогана до слез. «На родине мне и вправду случается плакать, генералиссимус, но здесь я вряд ли заплачу». «Никто не может сдержать чувства, видя восторг масс. Так вот, сеньора, если вы сохраните невозмутимость, я сниму тот гобелен в Эль Прадо, который вы похвалили вчера вечером, и преподнесу вам в подарок». «Договорились». На площади Ориенте, глядя на ревущую толпу, Эва вела себя так, словно для нее это привычное зрелище, а затем произнесла свою знаменитую речь про хлеб и работу, достойную Троцкого, и голос ее не дрогнул, даже когда 400 000 человек принялись скандировать «Аргентина! Аргентина!». На следующее утро, еще до завтрака, Эва приказала двум слугам снять гобелен «Смерть Дария». Ей хотелось позлить Франко. Уверен, что две недели, которые Эвита провела в Испании, превратились для семейства Франко в кошмар. Нас, аргентинцев, вообще трудно выносить. Кроме того, поговаривали, что Эва не знала самых элементарных правил международного этикета. Так, например, на корриду, устроенную в ее честь, она явилась с большим опозданием. Быки зевали от скуки, и коррида была довольно убогой. К слову сказать, один из ториадоров был аргентинцем, а это все равно, что заставить испанца, например, Пласидо Доминго, петь аргентинское танго. В Барселоне она на несколько часов опоздала на обед, на котором должна была присутствовать вместе с Кармен Полло. По слухам, проспала. К тому времени Эву все так боялись, что разбудить ее никто не отважился, словно речь шла о хищнике, бенгальском тигре. Однако истинная причина таких происшествий была, думается мне, гораздо серьезнее. Эва отправилась в Испанию в состоянии душевного кризиса. Целыми днями сидела в своей комнате, запершись на замок. Вот что, например, случилось в первую ночь ее пребывания в Эль-Прадо. Охранник и слуги, приносившие Эве завтрак, стучали в дверь, чтобы ее разбудить, но не получили ответа. Затем послышался звук отодвигаемой мебели, и в дверях появилась Эва. Оказывается, с вечера она забаррикадировалась, заперлась на ключ и придвинула к двери комод и шкаф. Лилиан Лагомарсино де Гуардо, замечательный тонкий человек, сопровождала Эву в качестве советника, и она наверняка сказала бы вам, что эти опоздания объяснялись отнюдь неплохим воспитанием. Почему, находясь в Испании с визитом, Эва делала то, чего никогда не позволяла себе в Буэнос-Айресе, участвуя в разных официальных мероприятиях вместе с Пероном, по-военному пунктуальным человеком? Чего она боялась? Какой грех ее преследовал? Ближе к концу визита в Барселоне, где Эве отвели покои в прекрасном дворце Педральбес, она пережила самый сильный приступ тоски. Эва безудержно рыдала. Да, она рыдала, эта женщина, не ведавшая слез. Думаю, чуть более откровенная Эва была только с Лилиан Лагомарсино. Жаловалась ей на свое невежество, на вред, который она причиняет Перону тем, что не умеет быть достойной его, а также той политической миссии, которая на нее возложена. Никто не знал, что делать. В Барселону тем временем пожаловал Франко, чтобы участвовать в прощальном ужине. Что за злые силы терзали Эвиту? Ужин состоялся в апельсиновом дворике, где был слышен гул толпы, которая собралась на площади Сан-Жауме. Собралась не ради Франко, а ради Эвиты. За столом она сказала сидящему рядом Франко дерзость. «Позвольте дать вам совет, генералиссимус. Если вам понадобится собрать народ, позовите меня». Расставаясь с Эвой, Франко был убежден, что она чувствует к нему неодолимое отвращение. Прибыв в Лиссабон, Эва, которая к этому времени наверняка получила по телефону соответствующее указание от Перона, первым делом встретилась с принцем Доном Хуаном де Бурбоном. Хуан де Бурбон, 1913-1993 годы жизни, сын низложенного в 1931 году короля Испании Альфонса XIII. Ничто не могло задеть Каудилью больше, и принц предупредил об этом Эву. В ответ она сказала: «Ничего, пускай позлится». Франко старался пресечь опасные выступления Эвы. Ее без конца возили по храмам, часовням и святым местам, и всюду ее сопровождала супруга, генералиссимуса, и их дочь Кармен, тихое создание, крайне докучавшее Эве своим любопытством. Однако Эва взяла таки реванш, произнеся по национальному радио Испании знаменитую прощальную речь. Ее услышали миллионы людей, которых режим обрек на молчание. Слова Эвы повергли в состояние шока военных и церковников, верных сторонников франкизма. Покидая Испанию, Эва говорила об испанских тружениках и труженицах, как во время выступлений в Севилье, Сантьяго де Компостелла и Гранаде, и ни разу не упомянув нынешних правителей, победивших в гражданской войне, хотя это они ее и пригласили. «Я с благодарностью принимаю ваши горячие приветствия, потому что в моем лице вы возвеличили не просто женщину, а всех женщин из народа, к которым до сих пор относились как к рабыням, которых притесняли и не допускали к серьезным делам. Вы, испанские труженицы, чествуете прежде всего самих себя. Справедливо требую, чтобы на вашу землю никогда не вернулось старое общество, где одним людям, которым посчастливилось родиться в роскоши, достаются права и привилегии, а другим, повинным лишь в том, что они родились в бедности, тяготы и несправедливость. Простое происхождение и бедность никогда ни для кого не должны быть препятствием, мешающим осуществить заветную мечту, сокровенные надежды. Частичку моего сердца я оставляю здесь, в Испании. Я оставляю ее вам, мадридским рабочим, севильским табачницам, крестьянам, рыбакам, трудящимся Каталонии и всей страны. Я остаюсь с вами. Прощай, моя Испания. Роскошная гостиная в отеле Риц. Вандомская площадь. Одна за другой проходят манекенщицы. Женоподобные портные фирмы Dior снимают с меня мерки. При этом присутствует женщина Коко Шанель. За окном стая голубей в последний раз облетает вечереющее небо. Журналисты поджидают меня повсюду, в вестибюле, на улице, у дверей автомобиля, который мне предоставил министр Бидо. По мнению Перона, самый влиятельный человек в правительстве. Бидо Жорж, 1899-1983 годы жизни, премьер-министр Франции в 1946 и в 1949-50 годах. В 1944-54 годах неоднократно был министром. В этом автомобиле разъезжали Де Голль и Черчилль. Разные коллекции нарядов, приглушенные цвета, изящные силуэты, преобладание геометрического рисунка. «Вы, сеньоры, элегантны от природы», — сказала Коко Шанель. «И все же модница должна одеваться так, словно это не стоит ей никаких стараний, хотя и тратит на свой внешний облик массу времени и денег. Мой неисправимый порок — страсть к нарядам, драгоценностям, так и неутоленное желание выглядеть элегантно». В Рицце собрались главные волшебники — Диор, Роша, Руф, Фат, Жан Пату, Люсьен Лелон. Меня причесывают в лучшем салоне, поднимают волосы вверх и укладывают короной. Отныне эта прическа останется моей навсегда. Долой локоны и сложенные архитектурные сооружения из шиньонов. Это Париж, отель Риц, царство истинной элегантности. В Ла-Куполь, куда я сбежала вместе с Хуаном, Муньюсом Аспири и Додеро, еще играли старые исполнители танго. Бандионисты в широченных шелковых шароварах, в сапогах на шнуровке с низким голенищем, с широкими поясами и шейными платками. Поддельные гаучо, которые не умеют скрыть свой откровенный буэнос-айресский говор. Остатки оркестра Писсаро и Бачичи, наследники пьяницы Аролоса. Аролос Эдуардо, 1892-1924 годы жизни, аргентинский композитор, автор известных танго. В этом пустом переулке, куда я случайно забрел, погиб Эдуардо Аролос за то, что красотку увел. Эрнесто Рондо, этот народный певец, в костюме гаучо от Диора поет для меня «Жимолость» и «Но я знаю». Я все это вижу. 1920 год, не хватает только Горделя и Хулио де Каро с его расстроенной старой скрипкой. Сейчас в больнице эти мелочи, ожившие в памяти, выглядят далекими и немного смешными. Как странно ведут себя люди, какие диковинные поступки мы совершаем. Пью мятный фраппе, который кажется мне очень французским, и, прикрыв глаза, слушаю Рондо. Да, я в Буэнос-Айресе. Буэнос-Айрес, мой тайный брат, пришел навестить меня, ловко перепрыгнув через океан. Мой печальный дом в предместье, тень его — моя сестра, из далеких детских лет донесла ты свой привет, жимолость моя подруга. Французы – самые цивилизованные люди в мире. И все они, от Коко Шанель до графа Робера де Бии, почувствовали, что Эвита – существо особенное, и не стоит придавать значение нападкам прессы, которая, не понимая, что такое пиронизм, предпочла не ломать голову и причислить его к некой еретической разновидности фашизма. Французы заметили Эву. Первыми ее открыли Робер де Бии и герцогиня Ларош-Фуко. Они устроили ужин, на который были приглашены представители высшего света: де Бройль, Даркур, Люин, герцог де Бриссак. Эва подписала соглашение с Жоржем Бидо о поставках зерна, и вскоре ее пригласили на обед с президентом Ариолем во дворец Рамбуе. Робер де Бии, вы с ним познакомились и разговаривали на конференции в Мейсон де Ламерик Латин, дом Латинской Америки, рассказывал, что собеседники Эвы, с которыми она говорила через переводчиков, иногда ей помогала Лилиан Лагомарсино, были несказанно удивлены, услышав от нее несколько забавных историй из жизни Наполеона, что-то про Жозефину или роман с Марией Валевской. Надеюсь, вы меня понимаете. У Эвы отсутствовала культурная база. Ей не хватало познаний в области мировой политики, необходимых для общения с главами европейских государств. Попросту говоря, она была невежественна, как и большинство президентов, дорвавшихся до власти в несчастной Аргентине. Тем не менее, она была наделена интуицией и невероятным обаянием. Кроме того, у нее имелся козырь. Она знала, что ее успехи в социальной работе очень значительны. Она делала то, о чем не подозревали, чего не умели делать: придать власти человеческое лицо, сплотить народ. Эва обезоруживала тех, кто стремился выставить на посмешище ее необразованность и отсутствие культуры внешнее. Думаю, вас заинтересует интервью для газеты «Монт», которое напечатал журналист с характерной судьбой, неудавшийся революционер, которому приходилось работать на крупное капиталистическое издание псевдолиберальной, псевдолевой и псевдопрочей направленности. «Вы в самом деле католичка, мадам Перрон?» «Да, я себя таковой считаю, хотя у меня есть сомнения, к чему скрывать». «Какие именно, мадам?» «Какие именно? Почему допускает Господь неравенство между людьми? Как ни стараюсь, не могу объяснить себе, почему ценой голода, страданий, материальной и духовной нищеты большей части человечества горстка людей может купаться в роскоши. Для меня это главная тайна мироздания. Когда я думаю об этом, теряю голову, в душе закипает гнев, который нет сил сдержать. Если бы в основе коммунизма не лежал атеизм, я бы, возможно, стала коммунисткой». «А как вы относитесь к католической церкви?» «Церковь я не отвергаю, но с досадой сознаю, что она больше занята политическими вопросами, нежели духовными. Кроме того, она слишком далека от Христа и Евангелия. Когда я шла к первому причастию, священник отправил меня домой, потому что на мне не было белого платья, как на других девочках. Как он меня ранил! До сих пор ношу в душе этот след». «Кто ваш любимый автор?» «Я уже отвечала на этот вопрос, когда была в Риме. Плутарх». «Вы вправду его читали?» «Нет, не читала. И никогда не буду читать. Мне пересказывал его мой муж. Перрон все время о нем говорит». «Какую музыку вы любите?» «Самую простую. Честно говоря, для меня и музыка, и живопись — китайская грамота. Я в них ровным счетом ничего не смыслю». Несколько раз мы обсуждали с Эвой то первое причастие. Этот эпизод занимал немаловажное место в арсенале ее претензий к католической церкви. В Хунине Эва прошла катехизис, но к 8 декабря Донья Хуана не смогла купить ей кисейное платье и фату, согласно традиции, которая превращает девочек в маленьких невест, а мальчиков в адмиралов. И вот идиот-священник не принял ее вместе с другими первопричастницами. Чудовищная черствость. В отношении маленькой Эвы, девочки, не имеющей отца, чью мать все презирали, этот поступок сельского священника, который впоследствии мог сделаться даже епископом, я расцениваю как нравственное преступление. Мне, как священнослужителю, пусть даже и гонимому, до сих пор за него стыдно. Как объяснить Эве, что одна полинявшая ворона зимы не делает, и один скверный священник — еще не вся церковь, что он всего лишь мелкая сошка при великом инквизиторе? Что же касается второго вопроса, столько лет прошло со дня ее смерти, теперь можно смело утверждать, Эва была коммунисткой. Она не допускала, что будущее принадлежит барышникам, дельцам и богачам. Она была убеждена, что социальная справедливость возможна только как государственная политика. Это был интуитивный, подсознательный коммунизм, который имел мало общего с господствующей теорией. Коммунизм эмоциональный, революционный, а не бюрократический. Она чувствовала, что благополучие народа в солидарности. Индивидуализм означал для нее смерть, солидарность – жизнь. Объяснить этого она не умела. На коммунизм было наложено табу, он являл собой воплощение зла, его неустанно осуждала Святая Церковь, чего Эва не понимала, потому что в Христе видела прежде всего коммуниста. В скверном мюзикле, получившем мировую известность, ее сравнивают с Че Геварой. На этот раз самодовольные янки почти что угадали. Когда Эва лежала в гробу, я, отслужив мессу, обратился с речью к полумиллиону людей, под дождем стоявших на коленях перед алтарем, наспех сооруженным на площади 9 июля. От меня требовалась безграничная искренность по отношению к Эве и к народу. В своей проповеди я произнес слова истины, которые погубили мою карьеру. Но не меня в глазах Господа. Товарищи, если коммунизм преподает в школах закон Божий и советует молодежи брать пример с Христа, если коммунизм проводит социальную политику, черпая силы в папских энцикликах, если коммунизм требует забыть о болезнях и страданиях, обратив взор к небу, если, несмотря на дождь и пронизывающий холод, коммунизм в это утро собрал всех нас, рабочих, профсоюзных лидеров, руководителей Всеобщей конфедерации труда, если все это по силам коммунизму, то будь благословен коммунизм. Положительный результат операции полностью изменил всю картину. Смерть отступила. Я вызвала Фиору и руководителей передвижных пунктов помощи на срочное совещание. Женская пиронистская партия обязана выявлять первоочередные нужды народа, прежде всего женщин и детей.